Она бросилась ему на грудь и, рыдая, крепко обняла. «Ой, повелитель мой, поверь, я ничего не знала. Возьми жену Слевка и его маленьких детей, которых я держу под стражей, и отомсти, Антоний мой, Антоний, как можешь ты сомневаться во мне?» Антоний швырнул меч на мраморный пол, упал на ложе, уткнулся лицом в подушки и от безысходности застонал. Зато Хармиана улыбнулась, ибо никто иной, как она, тайно посоветовала Слевку, с которым была в доброй дружбе, сдаться без боя, заверив, что Александрия сопротивляться не будет. В ту же ночь Клеопатра собрала весь свой огромный запас жемчуга и те изумруды, что остались от сокровищ Минкаура, все золото, эбеновое дерево, слоновую кость, корицу, несметные бесценные богатства, и приказала перенести все в гранитный мавзолей, который по египетскому обычаю построила для себя на холме возле храма богини Исиды. Все эти сокровища она сложила на снопы льна, которая в случае надобности подожжет. Пусть все погибнет в пламени, лишь бы не досталось алчному Октавиану, и стала после этого ночевать в гробнице без Антония одна. Но день проводила с ним во дворце. Недолгое время спустя, когда Цезарь со всем своим могучим войском уже переправился через Канопский рукав Нила и подступал к Александрии, Клеопатра приказала мне явиться во дворец, и я пришел к ней. Она была в алебастровом зале, одетая в свой парадный церемониальный наряд. Ее глаза горели, точно у безумной с ней были и Рада, и Хармиана, а также ее телохранители. На мраморном полу валялось несколько трупов, один из мужчин был еще жив. «Приветствую тебя, Олимпий!» — воскликнула она. «Вот зрелище, которое должно наполнить сердце врача радостью. Одни умерли, другие умирают». «Что ты делаешь, царица?» — в испуге спросил я. «Ты спрашиваешь, что я делаю?» «Твое правосудие над этими изменниками и преступниками, а заодно Олимпий знакомлюсь с повадками смерти». Я приказала дать этим рабам 6 разных ядов, а потом внимательно наблюдала, как они действуют. «Вот этот», — она указала на нубийца, — «потерял рассудок, начал тосковать о своих родных пустынях и о матери. Дурачок, ему представилось, что он опять ребенок. Грек кричал и кричал, пока не умер, а вот этот трус лил слезы, молил сжалиться над ним, спасти от смерти. Египтянин выпил яд первым, причем мне клялись, что это самый сильный яд, и, представляешь, презренный так пламенно любит жизнь, что никак не может с ней расстаться. Смотри, он все пытается извергнуть из себя яд. Я дала рабу второй кубок, а ему все мало. Сколько же надо, чтобы его убить? Бочку, глупец? Неужто ты не знаешь, что только в смерти мы обретаем покой? Перестань цепляться за жизнь, тебя ждет отдохновение». И едва она произнесла эти слова, несчастный пронзительно вскрикнул и испустил дух. «Ну вот, наконец-то фарс кончился», — воскликнула она. Я втолкнула этих рабов в царство радости через разные ворота. «Убрать!» — и она хлопнула в ладоши. Но когда слуги унесли трупы, она приблизилась ко мне и вот что сказала. «Олимпий, ты предсказываешь нам счастливый исход, но я-то знаю, конец наш близок. Цезарь победит, я и мой повелитель Антоний обречены. Драма земной жизни сыграна, и я должна покинуть сцену, как подобает царице. Мне надо подготовиться, и потому я испытывала сейчас действие этих ядов, ведь скоро мне самой придется пережить все те страдания, которым я сегодня подвергла злосчастных слуг. Эти зелья мне не подходят. Одни причиняют слишком мучительную боль, отторгая душу от тела, другие убивают невыносимо медленно. Но ты искусен в приготовлении смертельных ядов. Составь же мне такой, чтобы погасил мою жизнь мгновенно и без боли». В мое опустошенное горем сердце хлынуло торжество. Теперь я знал, что эта обреченная женщина погибнет от моей руки, и что моей рукой свершится правосудие богов. «По велению, достойная царица, о Клеопатра», — ответил я, — «смерть исцелит твои недуги, а я сделаю тебе вино, ты его выпьешь, и смерть тотчас же примет тебя в объятия, точно любящая мать, и уплывет с тобой в море сна, от которого ты никогда уже на этой земле не пробудишься.